14 февраля в Чунджинском порту провинции Северный Хамгён состоялось торжественное собрание моряков судна под танзанийским флагом «Ибупрайт» и судна под монгольским флагом «Глори Хоп номер 6», что посвящено 75-летию со дня рождения великого Ким Чен Ира. На нем выступавшие отметили, что вся жизнь признанного всем миром великого Ким Чен Ира является славной жизнью выдающегося революционера, несравненного патриота и заботливого отца корейского народа, который, как свеча, сжег себя целиком во имя родины и народа. На собрании приняли письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ира.